мне налюбоваться тобою, может быть, в последний раз. Они остановились. Мариорица схватила его руку, жала ее в своих руках у своего сердца, силилась пламенными взорами прорезать темноту, чтобы вглядеться в Артемия Петровича и удержать милые ей черты. «В последний раз?» — спросил он с горестным участием. «Отчего так?» «Нам должно расстаться», — отвечала она. Он не возражал, но с нежностью поцеловал ее руку. Молчание его говорило: «Нам должно расстаться». «Но если б я умерла, поплакал бы ты обо мне?» «Что это значит? Объяснись. Ха, надо ж когда-нибудь умереть. Не ныне, завтра. Когда-нибудь. Милая, не мучь меня ради Бога. Что за ужасные мысли, что за намерения? Скажи мне». Догадываясь по трепету его рук, по сильному биению сердца, ударявшего в ее грудь, что мысль об ее смерти встревожила Артемия Петровича, довольная этими знаками любви, она старалась успокоить его. «Нет, милый, нет, я пошутила. Я буду жить. Но такая жизнь все равно, что смерть. Нам надо расстаться для твоего счастья, для твоего спокойствия. Однако ж пойдем далее. Здесь могут нас заметить. Видишь, как я стала осторожна?» Они пошли далее. На этот раз Волынский дал было обет сохранить себя от всех искушений. Но ласки Мариорицы были так нежны, так жарки, что обеты его понемногу распадались. Надо было иметь силу остановиться на первом шагу, объяснить свои намерения, как друзья проститься. Но они пошли далее. Каким исступленным восторгом пылала она, жрица любви возвышенной, и вместе жертва самоотвержения. Неземным наслаждением продавала она себя. Мариорица сожигала себя на священном костре. Любовники остановились у дверей ледяного дома. Чудно это здание, уж заброшенное, кое-где распалось. Стража не охраняла его, двери сломанные лежали грудою. Ветер, проникая в разбитые окна, нашептывал какую-то волшебную таинственность, будто духи овладели этим ледяным дворцом. Два ряда елей с ветвями, густо опушенными инеем, казались рыцарями в панцирях матового серебра с пышным страусовым панашом на головах. Волынский стал у порога и не шел далее. Святое чувство заглянуло еще раз в его душу. «Что ж», — сказала она, увлекая его, как исступленная вакханка. «Если переступим порог, мы погибли», — отвечал он. «Дитя, ты боишься любви моей? Не погубить, спасти тебя хочу. Но вместе хочу, чтобы ты меня знал». Этим упреком все святое опрокинулось в душе его. Пристыженный, он схватил ее в свои объятия и понес сладкое бремя. «О, милый!» — сказала она, крепко обвив его своими руками. «Наконец ты мой! На этот час ты мой! Не отдам тебя никому, приди хоть сам Бог! Для этого часа я послана провидением на землю, для него я жила! В нем мое прошедшее и будущее». Дворец в своей черной мантии уже приподнимался пред ними. Они прощались, долго прощались. Лицо Волынского было мокро от слез Мариорицы. Сердце его разрывалось. Они расстались было, но опять воротились друг к другу. Еще один длинный томительный поцелуй он проводил ее до дворца. Еще один. Губы ее были холодны, как лед. Она шаталась. Дверь отворилась, дверь вечности. Мариорица едва имела силы махнуть ему рукой и исчезла. Он еще долго стоял на одном месте, погруженный в ужасное предчувствие. «Несчастный, ты увидишь ее разве там, где мертвые встают.